Совет 19. Верить или не верить? Совет. Грамотно проверяйте слова, обещания и позицию собеседника. Тема доверия – одна из самых непростых тем в общении между людьми. Как же часто люди говорят одно, а делают совершенно противоположные вещи. Или обещают, но их слова так и остаются пустым звуком. Думаю, у каждого из нас подобных примеров предостаточно. Предлагаю обратить внимание на несколько проверенных дипломатических советов, как наиболее точно определить, стоит ли верить человеку или нет. К слову, далее приведенные рекомендации подходят на самые разные случаи и ситуации. В первую очередь, запрашивайте у человека свидетельство его полномочий и профессионализма. Проще говоря, официальные документы или источники, которые могут подтвердить его компетентность, его утверждения, предложения и прочие слова. К примеру, в дипломатическом мире, когда новый посол приезжает в страну, он вручает главе государства верительные грамоты, специальный документ за подписью своего главы государства, официально закрепляющий статус посла в качестве официального представителя. В зависимости от ваших отношений с человеком, смело запрашивайте надежные доказательства, которые могут уверенно подтвердить то, что вам говорят, обещают, сообщают и так далее. Также не стесняйтесь перепроверять и уточнять чувствительную информацию самостоятельно. Многие обманы случаются, потому что мы верим на слово и не удосуживаемся все тщательно изучить и во всем качественно разобраться. Во-вторых, определиться, верить человеку или нет, нам помогает репутация человека. Проще говоря, что о человеке говорят другие люди. По тому же самому принципу проверяйте информацию о человеке в бывших местах его работы, спрашивайте о его способностях, достижениях, достоинствах и недостатках у его друзей, коллег, партнеров, клиентов и общих знакомых. Проверяйте информацию о человеке или его компании в интернете. В 21 веке интернет – отличное место, где можно узнать практически что угодно. В продолжение темы интернета многое о характере человека могут сказать его социальные сети. Чего только люди, порой не задумываясь, не выкладывают на всеобщее обозрение. Посмотрите личные страницы нужных людей. И особенное внимание обратите на комментарии. Какие эмоции и информационные посылы оставляют друзья и подписчики нужного человека? Помните, не всегда яркая и успешная картинка роскошной жизни объекта исследования свидетельствует о его истинном успехе. Некоторые персонажи намеренно привлекают внимание доверчивых людей с помощью взятых на прокат дорогих автомобилей, красивых апартаментов и фальшивых пачек денег. Да, бывает и такое. Работая с репутацией, в своих переговорах я нередко вывожу хитрых выдумщиков на чистую воду. К примеру, как-то раз мы вбили в интернете номер Феррари, якобы принадлежавший партнеру клиента, и нашли ее на сайте часовой аренды эксклюзивных авто. Ну и, конечно же, нельзя обходить стороной проверку человека при личной встрече. Как говорится, глядя в глаза. Лампочка бдительности определенно должна зажечься, когда человек путается в словах, сначала говорит одно, а потом другое, избегает зрительного контакта, слишком активно пытается убедить, повторяя много раз по кругу одни и те же аргументы и так далее. Совет 20. 7 замков. Совет. Не признавайтесь окружающим в некоторых вещах. Как вы думаете, в чем лучше никогда не признаваться окружающим? Чтобы сказанные вами слова не были использованы против вас и никоим образом вам не навредили. Во-первых, лучше никогда не признаваться в своих скелетах в шкафах. Они есть у каждого. Причем, чем успешнее человек, тем больше желающих этим успехом поживиться. Поэтому все грязные секреты, ошибки прошлого и разные деликатные подробности следует крепко-накрепко закрыть на все замки. Во-вторых, лучше никогда не признаваться в наличии карты сокровищ. Конкуренция – это всегда настоящая головная боль. Не случайно в секрете держится не только рецепт известной газировки, но и несметное множество других ценных открытий, схем, формул и пошаговых планов действий, которые помогают людям становиться успешными. В-третьих, лучше никогда не признаваться в пережитых трудностях на пути к победе. Обмолвиться вкратце или написать о трудностях в своей книге – это одно. Но постоянно в подробных красках трубить на каждом шагу, как сложно было всего достигнуть – это совсем другое. К слову, вы хоть раз видели, чтобы кто-то из списка самых богатых людей мира жаловался налево и направо, как ему было тяжело? В-четвертых, лучше никогда не признаваться в проблемах со здоровьем. Разумеется, насколько это возможно. По-настоящему успешные люди всегда скрывают свои проблемы со здоровьем. Любая болезнь и распространяемая о ней информация ослабляет успех человека и силу его образа. Это правило игры. Совет 21. Открытые двери. Совет. Попытка не пытка, или за спрос денег не берут. Иногда от результата нас отделяет всего один шаг, по имени принципиальная неуверенность в успехе. На фоне подобных случаев люди часто стесняются спросить, попросить, потребовать или обратиться за помощью. Опасаясь отказа и критики, человек прячет в стол свои самые яркие мечты и желания. Люди уже довольно давно знают об этой проблеме и специально придумали пословицу «за спрос денег не берут», означающую, что не стоит бояться просить других сделать то, что вам нужно. А знаете ли вы, какие ловкие и дипломатичные фразы можно использовать, чтобы, обращаясь к окружающим, услышать заветное «да» и открыть нужные двери? Встречайте несколько проверенных вариантов с объяснениями. Елена, а что, если мы с тобой, например, попробуем сделать не так, а вот так? Конструкция «а что если» помогает загрузить в реальность предполагаемые действия. К слову, является частью дипломатической стратегии пробного пера. Андрей, сейчас вовсе не обязательно соглашаться. Давай просто попробуем, а там видно будет. Понравится — продолжим. Не понравится — ну значит не понравится. Отсутствие принуждения к конкретному ответу оставляет пространство для маневра и упрощает процесс старта того, что нужно именно вам. Константин, попытка не пытка. Давай попробуем. Мария, как говорится, за спрос денег не берут, поэтому я к тебе с вопросом. Сказанные к месту пословицы и поговорки отлично способствуют убеждению, так как оказывают на человека мощное психологическое воздействие. Совет 22. Непредсказуемый разговор. Совет. Держите равновесие даже в самых непредсказуемых разговорах. Иногда мы сталкиваемся с моментами в разговоре, когда все мысли разбегаются в разные стороны. А ведь мы так готовились или так были уверены в себе. Но внезапные слова собеседника спалили дотла нашу уверенность, похлеще Герострата, спалившего храм Артемиды в Эфесе. Как ловко избежать подобной проблемы и научиться уверенно держать равновесие даже в самом сложном и непредсказуемом разговоре? Первый совет, и это основа дипломатического общения. Не знаете, что сказать или ответить? Спрашивайте. Спрашивайте дополнительную информацию, которая поможет вам сформулировать ответ. Спрашивайте, чтобы выиграть время, не растеряться и продумать ответ. Спрашивайте, чтобы расставить границы и поставить на место человека, который желает вас обидеть. Почему вы так думаете? Объясните подробнее, что вы имеете в виду. Почему у вас сложилось такое мнение? Этой фразой вы хотели меня задеть и обидеть. Зачем? А с чего вы решили, что все именно так и было? Скажите мне лучше вот что. Далее следует вопрос. И так далее. Совет номер 2. Используйте заготовки. Заготовленные фразы и предложения помогают ловко выбраться из дебри разговора и во всеоружии узреть свет в конце туннеля. Какими могут быть заготовленные фразы? Они делятся на два типа. Фразы, поднимающие вашу позицию в разговоре, и фразы, опускающие в разговоре позицию собеседника. Например, полезно использовать обтекаемые речевые конструкции с открытым финалом, недосказанностью или интригой. К примеру, вы говорите: «Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Теперь я понимаю, почему они о тебе так говорят. Я знал, что ты так скажешь». У каждого своя правда. Одного она приводит в одно место, а другого в другое. После некоторых вариантов полезно закрыть разговор или ловко сменить тему, например, воспользовавшись упомянутыми ранее вопросами. Наконец, третий вариант. Чтобы не растеряться в разговоре, вы используете дипломатический прием «разрыв пространства» и закрываете разговор под любым удобным, реальным или вымышленным предлогом. Например, вы говорите: «Этот вопрос мне необходимо уточнить. Я вернусь к вам с ответом, как только у меня появится информация. Я был бы рад продолжить беседу, но мне уже пора бежать по одному срочному делу». Ты прав, ты молодец, возьми с полки огурец, а мне уже пора. Договорим в другой раз. Таким образом, если вы теряетесь в разговоре, лучше всего либо задать вопрос, либо использовать одну из заготовленных фраз в вашем интеллектуальном арсенале, либо прекратить разговор под любым предлогом. Совет 23. Вежливая переписка. Совет. Ведите переписку дипломатично. С приходом современных технологий мы все чаще общаемся между собой с помощью телефона и текстовых сообщений. Обратим внимание на наиболее популярные и неприятные ошибки такой переписки, которые напрочь могут подорвать уважение и доверие к человеку, вызвать различные отрицательные эмоции. Что больше всего раздражает в переписке? Первое. Неуважение к словам. И речь идет не только о неграмотности, которой, к сожалению, становится все больше и больше. Особое раздражение вызывают слова, написанные с описками и опечатками. Часто, когда человек читает сообщение в стиле «Привет, все хорошо, как у тебя дела?», он начинает думать, что другой участник беседы относится к нему пренебрежительно, не уважает его и поэтому не удосужился перечитать текст перед отправкой. Второе. На втором месте среди вызывающих раздражение ошибок переписки уверенно располагается хаотичное дробление послания на множество небольших сообщений. «Привет. Как дела? Какие планы? Сегодня на вечер. Чем будешь заниматься? Я освобожусь. Скоро будет не поздно. Что скажешь? Фильм супер, ресторан». И дело не только в том, что телефон начинает пиликать без умолку. Часто из-за подобного дробления сложно уловить смысл того, что хотел сказать автор. Третье. Отдельного внимания заслуживают умышленные перерывы в ответах. Вот прочитал ваше сообщение собеседник. Вы видите это по специальному индикатору на экране телефона? А ответил он вам через час или на следующий день? Конечно, можно сослаться на обстоятельства или сильную занятость. Но если всегда так происходит, это обижает и раздражает. Четвертое. Сильно раздражает и назойливость, когда сообщения прилетают один за другим без остановки. Действительно бывает, что человек физически не успевает ответить. Бывает, он занят, и это совсем никоим образом не связано с намеренным, злостным желанием приучить окружающих подолгу ждать своего ответа. Вот вышли вы из душа, а у вас 10 сообщений с разницей в полминуты. Ты где? Как дела? Почему не берешь трубку? Я тебе уже 5 раз звонил и 3 раза написал. Ты меня игнорируешь? Ты что, на меня обиделась? Почему не отвечаешь? С тобой все хорошо? Ты, наверное, все-таки обиделась? Но чем ты таким важным занимаешься, что не можешь мне ответить? Дорогой, я просто была в душе. Это всего 15 минут. Сердечно рекомендую вам обратить внимание на ранее упомянутые распространенные проявления невежества. Уважайте вашу переписку с окружающими людьми. Совет 24. Наследие Вавилона. Совет. Перестаньте разговаривать с людьми на разных языках. Обратим внимание на такую популярную ошибку. Часто мы разговариваем с людьми на разных языках, то есть говорим вроде бы на одном языке, но нас упорно не понимают и не желают слушать. Не желают слышать и не желают прислушиваться к нашим словам. Почему так происходит? Дело в том, что мы ставим в центр общения именно свой интерес, себя любимого и никого другого. Мы забываем самое главное. Каждый человек видит мир внутри себя. Нет ни одного события, которое бы проходило за пределами нашего «я». Все радости, переживания, все мысли, чувства и все ощущения – все происходит только внутри нас. Это суть восприятия мира, которую человек на интуитивном уровне часто возводит в ранг эгоизма и гипертрофированного чувства собственной важности. Чаще всего этот процесс протекает неосознанно. Раз я вижу мир внутри себя и весь мир только внутри меня, значит, я главный и все остальное не имеет значения. Проблема в том, что внутри себя мир видит любой человек на этой планете. И каждый считает себя по-своему особенным, уникальным и выдающимся. И как только мы об этом забываем или как только мы не желаем это принимать и признавать, мы автоматически начинаем разговаривать с окружающими на разных языках, в большей или меньшей степени. Как избавиться от ошибки разных языков и связанных с ней проблем? На самом деле существует два способа. Способ первый. Полностью подстраиваться под другого человека и говорить только на его языке. Это не самый эффективный способ, так как он подразумевает размытие нашей личности, отказ от наших интересов в угоду интересам другого человека. Делая так, мы начинаем жить не свою жизнь, а чужую. Второй способ более эффективный. И именно на него я хочу обратить ваше внимание. Именно ему меня научили в дипломатии. И именно его я активно использую, чтобы разговаривать с человеком на одном языке. Называется он «здоровое моделирование». Объективно вокруг нас есть всего три сценария восприятия происходящего. То, как видим мир мы, из наших собственных глаз, то, как видят мир другие, чужим взглядом из чужих глаз, и то, как обстоят дела на самом деле. Чтобы разговаривать с человеком на одном языке, нужно в первую очередь поставить себя на его место и посмотреть на мир его глазами. Затем нужно посмотреть на мир своим взглядом, после чего нужно посмотреть на происходящее между вами сверху и увидеть, какова объективная реальность. Объективная реальность никогда не имеет эмоций. Эмоции – территория только наших взглядов. Помните, восприятие мира существует лишь внутри каждого из нас. Восприятие мира не происходит снаружи. Все только внутри, и все с полным набором самых разных чувств, мыслей и переживаний. А для объективной реальности стакан никогда не будет полон или пуст. Это будет всего лишь жидкость в сосуде, которая нужна людям, чтобы жить. Определив истинную суть происходящего в объективной реальности, необходимо отрегулировать свои желания и желания другого человека и установить баланс интересов. Это и есть настоящая дипломатия и искусство здоровых отношений, которое работает как на международной арене, так и в обычной жизни. Совет 25. Правило времени. Совет. Уважайте свое время и время других людей. Как-то раз один бизнесмен пригласил меня на деловую встречу. Я, как всегда, вовремя прибыл на место предполагаемых переговоров. Но пригласившего меня человека там не оказалось. Не оказалось его на месте и через 5, и через 10 минут. Я дипломатично перезвонил через 15 минут. Мой звонок остался без внимания. Разумеется, я не стал больше ждать и отправился по другим своим делам. Благо, мне всегда есть чем заняться. Через час бизнесмен мне перезвонил и извинился в стиле «появились другие важные дела, никак не мог раньше освободиться». Но мне уже было неинтересно вести какие-либо дела с этим человеком, потому что он опоздал больше, чем на 15 минут, не предупредил о своем опоздании, не подходил к телефону, когда я ему позвонил, чтобы уточнить, ждать его или нет, в ходе звонка с извинениями и оправданиями не назвал убедительной причины своего опоздания и не предложил сгладить неприятную ситуацию. Искренне рекомендую вам не ждать опаздывающих людей, если они ведут себя в подобном ключе. Если человек не предупредил вас о своем опоздании, не подходит к телефону или не отвечает на ваши сообщения в период опоздания, через 15 минут можно смело уходить. Почему 15 минут? Все просто. Это этикет, вежливость, шанс опаздывающему успеть и психологически комфортное время для ожидающего. Уважайте себя и свое время. Совет 26. Территория советов. Совет. Правильно работайте со своими советами. Правильно формулируйте свои советы и думайте дважды, прежде чем ничего не сказать. Какие советы категорически нельзя давать другим людям? В каждом человеке живет собственное чувство значимости, желание быть оцененным по достоинству, тяга к одобрению, уважению и признанию. К осознанному возрасту и взрослой жизни в нас формируется система координат ценностей, индивидуальное восприятие происходящего, привычный образ действий, персональные шаблоны и стереотипы мышления, различные верования, ритуалы и личные правила поведения. Людям дороги их идеи и мысли, и они на самом деле страсть как не любят, когда кто-то особенно настойчиво пытается влезть в их монастырь со своим уставом, особенно с советами, о которых не просили. Какие советы категорически нельзя давать окружающим? Некоторые примеры. Советы в отношениях. Он, она тебе не подходит, лучше тебе найти нового мужчину, женщину. Тебе уже давно пора жениться, выйти замуж. Когда же вы, наконец, родите детей? Столько времени вместе, вам определенно пора. И другие в этом же роде. Советы касательно внешности. Ты плохо выглядишь, тебе пора провериться у врача. Ты заметно поправился, тебе пора в спортзал. У тебя здесь пятно, дырка, грязно. Советы по поводу дел и действий. Ты занимаешься ерундой, у тебя ничего не получится. Все неправильно делаешь, смотри как надо. Не дружи с этим человеком, он плохой. Когда ты уже начнешь много зарабатывать, иди устройся на хорошую работу. Советы касательно вкусов. Не слушай эту музыку, не читай эту книгу, она дурацкая. Тебе не идет эта одежда, лучше вон та. Тебе не идет этот цвет, надень что-нибудь другое. Всегда анализируйте последствия ваших советов. Помните золотую мудрость дипломатии. Порой лучше подумать два раза, прежде чем ничего не сказать. Совет 27. Сила имени. Совет. Правильно обращайтесь к человеку по имени. Имя – один из самых прочных и важных стержней личности человека. Благодаря имени человек чувствует свою значимость, особенность и исключительность, свое отличие от окружающих. Даже несмотря на то, что наши имена повторяются, и кого-то на планете зовут так же, как и нас. Имя – наш верный спутник и лучший друг, который никогда не предаст и не обманет, будет с нами всю жизнь от начала и до конца. Когда мы называем человека по имени, мы попадаем в его чувство значимости. На уровне подсознания признаем его особенность и уникальность. И наоборот, когда мы делаем в имени человека ошибку, забываем его или называем человека другим именем, мы формируем негативное отношение к себе. На уровне бессознательного человек начинает испытывать к нам раздражение и отторжение, порой и не догадываясь о его причинах. Грамотное использование имени активно способствует формированию доверительного и благоприятного климата в отношениях, сближению и взаимопониманию. Вспомним несколько эффективных рекомендаций, как грамотно использовать имя человека. Чаще обращайтесь к человеку по имени. При знакомстве, если вы не расслышали имя человека, лучше переспросить, чем в будущем сделать ошибку. Чтобы не забыть имя нового знакомого, его можно записать. Например, в мобильный телефон. Уточняйте сокращенные варианты и формы имени, которые нравятся собеседнику. Не каждому Алексею понравится Алекс, и не каждой Оксане понравится Окси. Не используйте клички и прозвища. Исключения составляют творческие псевдонимы и прозвища, которые человек сам себе выбрал, и с которыми он себя ассоциирует наравне со своим настоящим именем. Обращайтесь к собеседнику по тому имени-псевдониму, которое он вам озвучил в момент знакомства. Изучайте значение имен. Или оперативно уточняйте происхождение имени в контексте знакомства. Сообщите собеседнику значение его имени, добавьте уместный комплимент, и вы определенно сделаете еще один шаг навстречу его расположению и добродушию. Обращаясь к человеку с вопросом, призывом к действию или просьбой, начинайте или заканчивайте ваши слова с имени. «Сергей, ты не мог бы?» «Что ты думаешь по этому поводу, Алена?» «Михаил, сходи, пожалуйста, принеси». В современном обществе использование отчества во многих случаях уже заметно отступает на задний план. Все чаще можно использовать уважительную форму на «вы» с одним только именем. «Егор, давайте с вами встретимся завтра в полдень». Совет 28. Трезвый подход. Совет. Общайтесь с окружающими без иллюзий. Не завышайте свои ожидания. Не завышайте ожидания от действий других людей. Всегда будьте готовы, что результат не будет в точности совпадать с тем, который вы нарисовали в своей голове. Не считайте себя самым оригинальным и самым особенным. Каждый человек уникален по-своему. Не путайте профессионализм с эгоизмом. Не привязывайте результат к действиям других людей в стиле «без них я не справлюсь» Без них я не смогу быть счастливым. Командная игра хорошо, но каждый сам кузнец своего счастья. Не ищите сострадания на ровном месте. Модель поведения «пожалейте меня, я такой несчастный» — не самый лучший способ привлечь к себе внимание. Не путайте газ с тормозом. Если люди к вам хорошо относятся, не пользуйтесь их расположением и их доброжелательностью. Не выстраивайте отношения по принципу потребления. Вовремя притормаживайте, чтобы отблагодарить или дать что-то взамен. Не стремитесь обрести над другими людьми полную власть и контроль. И не забывайте, что любой авторитет и любое подчинение вашим интересам подразумевает, что вы за это что-то предлагаете взамен. Не ревнуйте. Страх потери человека растворяет целостность вашей личности и лишает самостоятельности. Если человек хочет с вами быть и делать вас счастливым, он не будет провоцировать вас на ревность. А если он провоцирует вас на ревность, то зачем вам такой человек? Помните, в большинстве случаев люди всегда действуют в первую очередь на основе именно своих интересов. Совет 29. Территория спора. Совет. Грамотно спорьте с окружающими. А лучше вообще не спорьте. Встречайте проверенные временем и опытом советы дипломатов, которые подскажут вам, когда точно не стоит спорить с человеком. Будет очень здорово, если вы будете помнить о них всякий раз, когда вас приглашают поспорить. Во-первых, не стоит спорить с человеком, когда вы не уверены в своей правоте. Не уверены полностью и не уверены частично. Если собеседник лучше вас разбирается в теме спора, он будет выглядеть более уверенным и более убедительным. И не будет выглядеть глупым или смешным. Во-вторых, не стоит спорить во всех случаях, когда вы или собеседник плохо контролируете свое эмоциональное состояние. В разгневанном, раздраженном, нетрезвом, утомленном и грустном состоянии в спор лучше не вступать. В словесных битвах лучше всего участвовать, находясь в добром здравии, ясном уме и прекрасном расположении духа. В-третьих, не вступайте в спор, если он является провокацией, преследующей цель независимо от верности ваших ответов и вашего мнения вывести вас из себя, или выставить в недоброжелательном свете. Особенно если в дурном свете вас намереваются выставить на всеобщее обозрение. Также дипломатия не рекомендует в принципе вступать в спор, если можно его обойти стороной. В дипломатии спор приравнивается к бессмысленному сотрясанию воздуха в попытке утвердить собственную важность и значимость, в то время как истина рождается в здоровом общении и обсуждении. Что делать, если вы приняли решение вступить в спор? В первую очередь необходимо побороть свое психологическое желание защищаться. Так вы увереннее сможете управлять своим эмоциональным фоном. В спор следует вступать осознанно, а не потому, что вас задели, спровоцировали или самым возмутительным образом оспорили ваши мысли или действия. Хотите выиграть в споре? Подавите вашу обиду, гнев, недовольство, злость и раздражение. Полностью выслушайте позицию собеседника. Не перебивайте. Постарайтесь как можно детальнее понять чужие мысли и взгляды. Подобная внимательность также важна и для того, чтобы оппонент увидел, что вы проявляете интерес к его словам и мыслям. Внимание к мыслям другого человека в период спора также положительно сказывается и на его эмоциональном состоянии. Напряженные, недовольные и взволнованные люди чаще и скорее успокаиваются, если их как следует от души выслушать. Одной из важных задач в споре является переход от эмоциональной атмосферы к логичной. Вот почему контроль над собственными эмоциями и перевод оппонента на рельсы логичного восприятия темы спора положительно отражаются на последующей интеллектуальной схватке. Внимательно услышав позицию и соображение человека по спорному вопросу, согласитесь с ним. Часто этого он ожидает меньше всего. Вам будет легче его убедить, если вы сходу признаете его позицию как одну из жизнеспособных. Затем используйте принцип сомнений. Разбейте позицию собеседника на ряд составляющих и вносите сомнения в каждую часть. Просите его аргументировать, подтвердить или обосновать свою позицию конкретными фактами и примерами. Все, что оппонент не может объяснить, подтвердить или доказать, исключается из системы спора. Главная задача дипломатического спора — не убедить собеседника в правильности вашей мысли, а вложить в его разум сомнения относительно верности именно его мыслей, Возможно, вам даже и не придется озвучивать вашу позицию, мнение или взгляды по конфликтному вопросу. Возможно, достаточно будет просто узнать чужую позицию, чтобы, не раскрывая своих карт, выявить слабые места и незаметно подтолкнуть собеседника к нужному вам решению или мысли. Задавайте как можно больше уточняющих вопросов, которые будут рождать сомнения. А после того, как заставите человека сомневаться в том, что он только что намеревался вам доказать, приведите ваш вариант, который, вне всяких сомнений, определенно и автоматически учитывает все недостатки и слабые места позиции оппонента. Свои тезисы закрепляйте понятным объяснением, неопровержимыми фактами и точными примерами. Если вы железно уверены в своей правоте, вы также можете пригласить стороннего внешнего и авторитетного арбитра, чтобы он логически рассудил исход спора в вашу пользу. Как ловко выиграть в споре и не обидеть при этом человека? Техника высшего пилотажа. Любая победа в споре имеет свою цену. Согласившись с вами и признав вашу правоту, человек все равно внутри будет чувствовать обиду и раздражение. Даже если он был неправ, на интуитивном уровне он будет чувствовать, что его драгоценные мысли, словно хрустальную ракушку, с треском растоптали кирзовыми сапогами. Встречайте мощную технику, которая поможет вам ловко объехать этот неприятный момент. Техника, о которой пойдет речь, активно практикуется в дипломатии и приносит потрясающие результаты. В начале спора вы не приписываете себе мысль, мнение или суждение, которое идет вразрез с тем, что думает собеседник. Вы отделяете мнение от себя, намеренно обезличиваете его и вводите в диалог от третьего лица. Так, к примеру, вы говорите: «Я слышал, что…» «Существует мнение, что…» «А вот есть еще такая точка зрения…» и так далее. Затем, когда человек начнет оспаривать предложенную вами альтернативную точку зрения, вы дипломатично и деликатно начинаете ее защищать и продвигать в его разум по установке: «Давай докопаемся до правды вместе и узнаем, как лучше». Заводить подобный поиск истины хорошо через открытое признание возможной ошибки со стороны предложенного вами мнения. Так вы говорите в стиле: «Возможно, это мнение ошибочно, но давай во всем основательно разберемся». Затем вы соглашаетесь с некоторыми аргументами собеседника. При этом в большей степени вы выступаете на стороне своего мнения, которое вы деликатно от себя отделили. Для этого используйте специальные приемы дипломатов, помогающие убедительно одержать победу в споре. Например, убеждая человека, ищите противоречия и расхождения в его словах, выносите за спор и отклоняйте все его тезисы без доказательной базы, замалчивайте невыгодную для себя информацию и информацию, в которой вы плохо разбираетесь. Разбивайте позицию собеседника на части и вносите сомнения в каждую из них. Когда вместе с собеседником вы отыщете в споре истину, которая благодаря вашим продуманным действиям будет совпадать с вашим мнением, которое в начале спора вы от себя специально отделили, добейтесь, чтобы собеседник с ним согласился. А вы, в свою очередь, согласитесь с собеседником. Это высший пилотаж. Собеседник согласится с вами и совершенно не будет испытывать никакого скрытого недовольства, потому что во время спора вы грамотно избегали открытого противопоставления между вашими личностями. Тему спора наравне с темой убеждения в сложной зоне и в зоне неизвестности мы подробно разбираем на моем специальном курсе, основанном на моем учебнике МГИМО по переговорам. Курс называется «Искусство переговоров и счастливых отношений». Вы без труда найдете его на моем сайте в интернете. Совет 30. Управление разговором. Совет. Осознанно управляйте своим разговором. В первую очередь, давайте узнаем, как дипломатично не позволить собеседнику нас перебить. Согласитесь, мы испытываем не самые приятные ощущения и чувства, когда собеседник перебивает нас в разговоре и не дает нам закончить нашу мысль. Как же уверенно управлять диалогом и не позволять другим людям нас перебивать? Держите 6 проверенных рекомендаций. Краткость – сестра таланта. Чтобы люди вас не перебивали, говорите по существу. Если свою мысль можно выразить в 5 предложениях, не размазывайте ее на 20 и больше предложений. Самую главную, важную и полезную информацию лучше говорить в начале. Конечно, можно ее сообщить в середине или в конце разговора, но для этого необходимо виртуозно владеть интригой и уметь удерживать внимание собеседника. Если вы чувствуете, что вас пытаются перебить, слегка поднимите уровень громкости голоса и надавите на слова. Добавьте интонации и выделите некоторые слова по смыслу. На уровне подсознания человек во многих случаях поймет, что вы еще не закончили. Используйте паузы не в конце предложения, а в середине. Еще древние ораторы обращали внимание на этот важный момент. Когда человек делает паузу в конце предложения, а не в середине, собеседник может подумать, что он уже закончил свою мысль. Перед началом разговора сообщите человеку, что вам важно полностью донести свое сообщение. Открытым текстом попросите его не перебивать. Например, скажите что-то в духе «Это очень важно, пожалуйста, послушай меня внимательно и не перебивай». Если во время вашего повествования человек вас перебил, скажите ему вежливо и дипломатично что-нибудь в стиле «Пожалуйста, не перебивай, я еще не договорил». Я договорю, и ты задашь все интересующие тебя вопросы. Как научиться красиво разговаривать? Пошаговая инструкция. Дорогой слушатель, предлагаю вашему вниманию серию полезных практических советов, которые помогут вам сделать вашу речь более комфортной и приятной для окружающих. Синхронизируйте речевые показатели. Если ваш собеседник говорит тихо и медленно, лучше не разговаривать с ним громче и быстрее. Не говорите больше 10 слов в предложении и обязательно делайте паузы. Так разум собеседника сможет качественнее воспринимать ваши мысли. Разбавляйте вашу речь яркими выражениями, приятными или веселыми сравнениями, вызывающими положительные эмоции у окружающих. Где их искать? В книгах, фильмах, выступлениях известных персонажей, в постах в социальных сетях, везде. Запоминайте или записывайте хоть в телефон афоризмы, цитаты, красивые или смешные выражения и другие любопытные или приятные фразы, с которыми вы встречаетесь в повседневной жизни. Говорите на простом и понятном языке. Не следует разговаривать со студентом литературного вуза на языке квантовой физики или со скульптором на языке блокчейн. Говорите на красивом языке. Избегайте жаргона и грубых выражений, пошлости и ниже пояса, слов-паразитов и прочих речевых конструкций, которые могут охарактеризовать вас с нехорошей стороны. Заменяйте подобные плохие слова паузами и улыбками. Раскладывайте любой разговор по дипломатической формуле передачи информации. Кто говорит, кому говорит, что говорит, когда говорит, как говорит и для чего говорит. Помните, иногда следует подумать дважды, прежде чем продолжить хранить молчание. Что делать, если в разговоре возникла неловкая пауза? Иногда в разговоре с самыми разными людьми возникает неловкая пауза, которая может заметно снизить качество общения. Что же делать в подобных случаях? Держите несколько проверенных советов из вселенной дипломатии и международного этикета. Если в разговоре возникла неловкая пауза, в некоторых случаях полезно сделать акцент на саму паузу и повисшее в воздухе молчание. Например, можно пошутить или позитивно отметить, что вам комфортно находиться с человеком даже без слов или после слов. Однажды один дипломат во время паузы сказал: «И только пауза позволяет нам осознать всем сердцем, как красиво звучала мелодия». Но не всегда так можно и нужно говорить. Обратить внимание на молчание и неловкую паузу хорошо в дружеских, неформальных беседах или на романтическом свидании. А вот в деловых переговорах, в разговоре с начальником или в беседах с неприятными или не совсем близкими людьми, на неловкую паузу внимание лучше не обращать. Разумнее будет от нее как можно скорее избавиться, чтобы продолжить разговор или чтобы тактично его завершить. В этом вам поможет любой несложный вопрос собеседнику, который позволит перешагнуть паузу. После его ответа вы либо развиваете тему вопроса через свои комментарии, либо дипломатично заканчиваете разговор под любым реальным или вымышленным предлогом. Как вежливо прекратить затянувшийся телефонный разговор? Бывают ситуации, когда по самым разным причинам в какой-то момент нам перестает быть удобно и комфортно разговаривать по телефону. И речь совершенно не идет о разговоре с неприятным человеком. Вам может не вовремя позвонить близкий родственник, которого вы 100 лет не слышали, или находящийся на другом краю земли любимый человек, или деловой партнер, чтобы обсудить важный вопрос. Как же вежливо прекратить затянувшийся разговор, чтобы сохранить хорошие отношения и не обидеть собеседника? В первую очередь необходимо понять, собираетесь ли вы перезванивать в скором времени или нет. Если вы не планируете продолжать разговор в ближайшее время, в завершении телефонной беседы важно подчеркнуть ее окончание и не переводить человека в состояние ожидания. Как говорится, закрыть коммуникацию. А вот если вам важно продолжить разговор, то правильнее сориентировать собеседника, уточнив, когда вы ему перезвоните. Помните по негласному этикету, кто первый разрывает незаконченный разговор, тот его и возобновляет. Как вежливо прервать и завершить разговор? Лучше всего указать на обстоятельства непреодолимой силы, вынуждающие вас прервать коммуникацию. Вы можете сослаться на вторую линию, параллельный звонок, который для вас очень важен. На место, к которому вы уже подошли и в котором вам требуется сделать что-то важное. На время, в которое вам необходимо сделать что-либо серьезное, значительное, ответственное и так далее. На обтекаемые и неопределенные обстоятельства в стиле «мне уже пора», «мне уже надо бежать». В конце разговора хорошо также признать значимость собеседника. Обратите его внимание на то, как вам было приятно его услышать, как вы были рады его звонку. Для усиления эффекта доброжелательности в зависимости от контекста вы также можете выразить сожаление по поводу окончания столь приятной беседы. Если телефонный разговор требует продолжения, подчеркните, что вы будете рады его возобновить, но чуть позже, как освободитесь. В случае, если вы уже обо всем поговорили, сообщите, что будете на связи и с удовольствием созвонитесь в ближайшем будущем. Андрей, я был искренне рад тебя слышать. К сожалению, мне уже пора бежать. Я подошел к месту, в котором у меня запланирована важная встреча. Мы отлично поговорили, и мне будет приятно услышать тебя в ближайшем будущем. Будем на связи.